Иеремия и его враги. Иеремия был из священников Анафофе, и Господь, призывая его к пророческому служению, сказал ему: «Я поставил тебя против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою». Иеремия 1:1. Нелегко было молодому Иеремии передавать слово Господне старым священникам и пророкам, но он угождал не людям, а Богу. В начале своего служения он перед всем народом открыл жалобу Господню: «Я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее, а вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью». Священники не говорили: «Где Господь?» И учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала, и ходили во след тех, которые не помогают. 2:7-8. Значительно позже Господь открыл пророку отношение иудеи к своему Богу. «Цари их, князья их, священники их и пророки их, и мужи Иуды, и жители Иерусалима. Они обратились ко мне спиною, а не лицом. И когда я учил их, с раннего утра учил, они не хотели принять наставления. И в доме моем, над которым наречено имя мое, поставили мерзости свои, оскверняя его». 32:32-34. Одни пророка Самуила до разрушения Иерусалимского храма халдеями в 586 году до Рождества Христова в Иудее были люди, посвятившие себя пророческому служению, но не все они удостаивались пророческих видений. Многие из них рассказывали мечты сердца своего, а не от уст Господних. Иеремия 23:16. А некоторые говорили под внушением духа лжи. 3 Царств 22:23-24. Зная это, Иеремия объявил слово Господне: «Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это». Иеремия 5:31. Видя приближающийся суд Божий, Иеремия предупреждал священников и народ: «Не надейтесь на обманчивые слова, здесь храм Господень». И передал им такое определение Господне: «Пойдите же на место мое в Силоме, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего Израиля. То я также поступлю с домом сим, над которым наречено имя мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, так, как поступил Силоамом». Иеремия 7:4. Пророчество, что храм будет разрушен, что с Иерусалимом Господь поступит как с Силоамом, что тогда забрет сердце у царя и сердце у князей, и ужаснутся священники, и изумятся пророки, Иеремия 4:9, не пугало, а раздражало священников анафовских, и они пригрозили Иеремии: «Не пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть тебе от рук наших». В начале царствования Иоакима, сына Иосии, Иеремия стал во дворе дома Господня и решительно объявил: «Так говорит Господь, если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону моему, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих пророков, которых я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, то с домом сим я сделаю то же, что с Силоамом. И город сей предам на проклятие всем народам земли». От Иеремии, 26 глава, с 1 по 6 стих. Как только священники и пророки услышали эти слова, они схватили Иеремию и заявили: «Ты должен умереть. Зачем ты пророчествуешь именем Господним и говоришь: и дом сей будет как Силоам, и город сей опустеет, останется без жителей?» На этом, пожалуй, и оборвалось бы служение пророка Иеремии, если бы не вмешались иудейские князья, которые провели надлежащий суд, выслушали Иеремию, припомнили себе и священникам, что подобное пророчество было сказано в дни Езекии пророком Михеем, которого за это не наказали, а покаялись. И Господь отменил бедствие. Их вмешательство и заступничество спасло жизнь Иеремии. Иеремия 26:10-19. Однажды, по Господнему повелению, Иеремия купил себе глиняный кувшин, призвал старейшин первосвященнических и народных, пошел с ними в долину сына Еномова, находившуюся за южной стеной Иерусалима, разбил там перед их глазами кувшин и объявил: «Так говорит Господь Саваоф, так сокрушу я народ сей и город сей, как сокрушен горшечников сосуд, который уже не может быть восстановлен». А по возвращении во двор храма сказал находившемуся там народу: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я наведу на город сей и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыйны и не слушают слов моих». Иеремии 19 глава с 1 по 15 стих. Услышавший такое пророчество, Пасхор, сын Имеров, священник и надзиратель в доме Господнем, считавший себя пророком и ложно обнадеживающий народ, ударил пророк Иеремию и посадил его в колоду, которая была у Вениаминовых ворот при доме Господнем. Руки и ноги пророка были заключены в отверстие между двумя бревнами, и в таком положении Иеремии пришлось провести всю ночь. Господь дал Иеремии видение двух корзин смоков. В одной корзине были очень хорошие смоквы, какие бывают смоквы ранние, а в другой корзине были смоквы очень плохие, которых и есть нельзя. И объяснил Иеремии, что подобными ранним смоквам Господь считает переселенных с царем Иехонию в Вавилон, а подобными плохим смоквам считает остающихся в Иерусалиме и находящихся в Египте. От Иеремии 24 глава с 1 по 10 стих. Зная это, Иеремия написал переселенцам: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон. Стройте домы и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их. Берите жен и рождайте сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умоляйтесь. И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благословении его и вам будет мир. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Иеремия 29:4-7. Но среди переселенцев в Вавилоне были пророки, которые предвещали скорое возвращение на родину. Один из них по имени Шимая написал священнику Сафонии и прочим священникам упрек за отсутствие бдительности, говоря: «Господь поставил тебя священником вместо Иоадая, чтобы ты был между блюстителями в доме Господнем за всяким человеком, неистовствующим, по-еврейски мишуга, и пророчествующим, и чтобы ты сажал такого в темницу и колоду. Почему же ты не запретишь Иеремии пророчествовать у вас? Ибо он и к нам в Вавилон прислал сказать: плен будет продолжителен. Стройте домы и живите в них, разводите сады и ешьте плоды их». Священник Сафония почитал это письмо Иеремии, но ничего ему не сделал худого. Иеремия же, по указанию Господню, написал переселенцам, что Шимаия обнадежил их ложно, и за это не будет от него человека, живущего среди народа сего, и не увидит он того добра, какое Господь сделает народу своему. Иеремия 29 глава с 24 по 32 стих. На этом кончаются заметки Иеремии о противящихся ему священниках и пророках. Сафония, вероятно, умер до взятия Иерусалима халдеями, потому что овладевший Иерусалимом Навузардан взял Сираию, первосвященника, и Цефанию, второго священника, и трех стражей порога, и отправил их к царю Вавилонскому Ривлу. А тот приказал убить вместе с другими руководителями бунта. От Иеремии, 52 глава, с 24 стиха и с 26 по 27 стих. Иеремию же Навузардан нашел скованного цепями среди прочих пленных иерусалимлян, освободил его, дал ему продовольствие и позволил ему остаться среди своего народа в Иудее. От Иеремии 40 глава с 1 по 5 стих. Аминь.